Глава вторая. Будьте искренним. Психологический портрет. Искренний единорог. Американский предприниматель Уоррен Баффет – архетип искреннего лидера. Его цитат достаточно, чтобы заполнить небоскреб. Вот, например. Чтобы создать репутацию, требуется 20 лет, а чтобы разрушить ее, достаточно 5 минут. Задумайтесь об этом, и вы начнете поступать по-другому. Баффет стал тем, кто он есть, пятым из богатейших людей в мире, отчасти благодаря абсолютной и неподдельной искренности. Он снова и снова говорил и писал о важности признания своих ошибок, хотя одна из его наиболее известных цитат призывает учиться на чужих. Великие лидеры, по словам Уоррена Баффета, готовы признавать ошибки и поощряют других делать то же самое. Для человека, который может позволить себе примерить любой имидж, Баффет обрел успех, гармонию и свое призвание, оставаясь именно тем, кто он есть. Мы живем в эпоху Google, а значит, нам негде спрятаться. Какие бы секреты вы ни хранили, они будут раскрыты. Все узнают, выполняете ли вы свои обещания или не выполняете. Искренность быстро становится отличительным признаком лучшего претендента на должность. Как развить это качество, сохраняя здравомыслие и право держать что-то личное при себе? В этой главе вы узнаете, как стать открытым и завоевать доверие, а также поймете, как это поможет вам выделиться. Что мы знаем? Я намного круче онлайн. Перевод строчки из песни Брейд Пейсли «Онлайн». Примечание редактора. Сейчас слова этой старой кантри-песни актуальны как никогда. Картинка отретуширована, реальность искажена. С бесконечными фильтрами мобильных приложений, программным обеспечением и возможностью изолироваться от мира намного проще выглядеть в интернете лучше, чем на самом деле. Те, кто может развить способность быть искренними в работе и оставаться собой, встречаются редко и при этом пользуются большим спросом. Совершенно искренний факт. Подсчитано, что 80% людей лгут в личном профиле на сайтах знакомств. Будьте осторожны. Притворяйтесь, пока не получится. Как отметил Дерек Томпсон в статье журнала «Атлантик», если вы проснулись на матрасе «Каспер», позанимались на тренажере «Пелотон», зашли в WeWork, заказали обед на DoorDash, поехали домой на лифт, заказали ужин через Postmates и вдруг увидели, что ваша половинка только что приступила к готовке из набора продуктов от Blue Apron, ваша семья за один день соприкоснулась с 8 убыточными компаниями, которые в совокупности потеряли около 15 миллиардов долларов за один год. Похоже, последние 10 лет мы инвестировали миллиарды в предприятия и людей, которые были бесконечно далеки от прозрачности и открытости. В компаниях ценилось умение делать хорошую мину при плохой игре. Мы оседлали новую волну, а затем эти ценности подхватило телевидение, и на экраны вышли сериалы «Не сработало», «Изобретая Анну» и «Выбывшая». Что тут скажешь? Людям нравятся стремительные взлеты и падения. Шик и блеск могут привести к победе на коротких дистанциях, но если вы хотите выиграть марафон, то нужно оставаться собой. Почему мы тяготеем к искренности? Мы боимся оставаться собой, потому что сейчас все должно выглядеть потрясающе. Мы наводим марафет и используем фильтры, когда выкладываем фото или пост, чтобы все смотрелось идеально. Зачем делиться чем-то, если это не самое лучшее? Наверняка каждый понимает, о чем я говорю, но культура меняется, и вы, вероятно, уже заметили это. В соцсетях вдруг появились реальные люди. Они публикуют обзоры на разрекламированные товары. Это называется пользовательским контентом, UGC. Его может выкладывать любой среднестатистический пользователь, делающий обзор, распаковку или демонстрацию продукта или услуги. Эти люди выглядят точь-в-точь как мы, когда наносят новомодный скульптурирующий макияж или меняют традиционные футболки оверсайз. На самом деле, иногда они выглядят хуже, чем мы. Порой мы испытываем некоторое самодовольство, видя, что наша прическа, физическая форма или внешность куда лучше. Вдохновляющий образ – это наружный фасад, неподдельная искренность – это внутренний мир. Внешняя привлекательность брендов зачастую перестает вдохновлять. Все большую долю рынка завоевывает подлинность. Между прочим, пользовательский контент расцвел благодаря COVID-19. Да-да, все именно так. Fast Company провела исследование этой тенденции в 2022 году и обнаружила, что когда разразилась пандемия, был выпущен ряд высокобюджетных красивых рекламных роликов. Но пока все ждали, когда жизнь вернется в нормальное русло, бренды обнаружили, что потребители предпочитают простой и доступный пользовательский контент. Поэтому многие компании перестали вкладывать миллионы в рекламу у знаменитостей или известных инфлюенсеров. Ориентация на искренность прекрасно согласуется с набирающей популярность тенденцией в поведении потребителей. Мы все чаще читаем отзывы о продукте, прежде чем взглянуть на его внешний вид и цену. Мы все больше полагаемся на достоверные мнения людей, похожих на нас, которые помогают принять взвешенное решение о покупке. Мы интуитивно чувствуем, когда нам что-то втюхивают, и предпочитаем верить сарафанному радио. Еще один способ завоевать репутацию прозрачного бренда и занять весомый сегмент рынка – иметь искреннего и узнаваемого представителя. Кто из нас не зависал в Твиттере, наблюдая за битвой сетей быстрого питания или не подписывался на бренд только из-за забавных и жизненных постов? Передаю привет Департаменту охраны дикой природы Оклахомы. Потребителям нравится, когда кто-то отстаивает ценности, которые они разделяют. Сравните гламурную рекламу Coca-Cola и кампанию за настоящую красоту Dove. Как ни невероятно, то, что работает для брендов, может работать и для нас. Нужно осознать, кто мы такие, не зацикливаться на продажах и помнить о ценности хороших отзывов. Все это ключ к тому, чтобы стать единорогом. Кто неподдельно искренен? Грета Тунберг. Будь то синдром Аспергера, юношеский максимализм, любовь к нашей планете или сочетание всех трех факторов, но Грета Тунберг всегда называет вещи своими именами. Она не играет в игры. Она открыто осуждает людей и действия, которые наносят вред окружающей среде. Тунберг обвиняет авиацию в выбросах углекислого газа в атмосферу и потому выбирает более экологичные варианты путешествий. Это окупается вдвойне. Она практикует то, что проповедует, и в то же время показывает, насколько недоступны экологичные виды передвижения для обычных людей. Никто не сможет разоблачить Грету Тунберг. Мы никогда не увидим ее изнанку, потому что у нее нет изнанки. Папарацци могут ждать вечно, но им не удастся запечатлеть ее сидящей в частном самолете, поедающей кита или сжигающей покрышки на заднем дворе. Активный борец с глобальным потеплением Грета Тунберг – бесспорно, неподдельно искренно, что бы вы о ней ни думали. Что мы заметили? Недавно я играл в гольф с искренним человеком. Я спросил, как у него дела на профессиональном фронте, и он рассказал о стремительно заканчивающейся карьере в компании Uber. Я спросил, почему он ушел с работы. «Меня уволили», — возразил он. Это был кристально честный ответ. Неподдельная искренность не синоним совершенства. Ключевые признаки неподдельной искренности и совершенства очень разные. На самом деле, совершенство может стать настоящей катастрофой. Вас когда-нибудь увольняли? Меня – да. Вы когда-нибудь в этом признавались? Я задаю этот вопрос на собеседованиях на протяжении многих лет. Сколько людей честно сказали, что их уволили? По моему опыту, около 0,5% соискателей. От тех, кто все-таки признается, я слышу всевозможные оправдания. У нас были непримиримые разногласия, или компании объединились и началась волна сокращений. А вот мое любимое. Я чувствовал, что скоро доберутся и до меня. Может быть, я становлюсь циничным, слыша про то, что до кого-то скоро доберутся, но мне искренне хочется уточнить, что человек натворил. Он совершил мелкое правонарушение или уголовное преступление? Проведя тысячи собеседований, я научился видеть будущее, отличное от нашего настоящего, в котором мы прячем свои ошибки и замалчиваем трудности. Я верю, что мы на правильном пути, и что неподдельно искренние люди будут вознаграждены и возвысятся над толпой притворщиков. Почему кадровики любят неподдельно искренних? Узнать, что нанятый кандидат оказался не тем, за кого он себя выдавал, ночной кошмар любого специалиста по подбору персонала. Человек может не справляться с работой, опаздывать, затягивать с оформлением документов. С этими проблемами можно справиться, но не с фальшью. Неискренность приводит к растрате ресурсов, судебным искам и кадровым катастрофам. Как развивать неподдельную искренность сотрудников? Смоделируйте это. Сделайте рабочее пространство психологически безопасным. Гарантируйте сотрудникам, что они могут смело оставаться собой, при условии, что они не перестанут проявлять уважение и их самовыражение не будет идти вразрез с кадровой политикой. Сделайте неподдельную искренность частью корпоративных ценностей. Неподдельная искренность заключается в том, чтобы говорить правду, пусть даже горькую. Но есть ли здесь пределы? Мой отец был юристом в маленьком городе в Северной Каролине. Помните, там был вымышленный город Мейбери. Он готовил человека по имени Эймос к выступлению в суде в качестве свидетеля по делу об автомобильной катастрофе. Эймос работал на заправочной станции в самой оживленной части города, на пересечении двух главных дорог. На этом участке было 4 полосы движения, а не просто мигающий желтым светофор. Папа подготовил своего клиента к заседанию, которое должно было состояться на следующий день. Эймос выступал главным свидетелем, как и в большинстве автомобильных разбирательств в моем родном городке. Сначала отцу пришлось нелегко. Он не мог вытащить из него ни слова, задавая тренировочные вопросы. Эймос твердил: «Я не помню». Он повторял это снова и снова. Папа посоветовал ему откровенно рассказать о событиях того дня. Эймос говорил целую вечность, припоминая мельчайшие подробности. Отец снова остановил его и попытался объяснить, что быть хорошим свидетелем значит рассказывать все, что известно, но дозировано. Эймос уточнил: «Мистер Вандерблюмен, правильно ли я вас понимаю? Вы советуете мне говорить правду, но не болтать без умолку?» Папа сказал, что в этой мысли заложена по крайней мере половина того, чему его несколько лет учили на юридическом факультете. «Честно говорите о неудачах. Давным-давно один мудрый наставник сказал мне: люди будут выражать одобрение, глядя на твои успехи. Они будут смеяться вместе с тобой над твоими промахами, но запомнят тебя за то, как ты справлялся с неудачами. Я помню, как в начале карьеры в сфере подбора руководящего персонала я проводил собеседование с молодым пастором, назовем его Джоном, претендовавшим на работу в новом приходе. Ему было не больше 25, и мы с ним отлично пообщались. Он был искренним, открытым и нервничал гораздо меньше, чем я ожидал. Да что там, он был более уравновешенным и уверенным в себе, чем соискатели вдвое старше и опытнее него. Заметьте, когда ему предложили воду или кофе, он выбрал кофе и даже назвал любимый сорт. Большинство кандидатов вежливо отказываются, а он не боялся быть собой. Я советую сделать то же самое в следующий раз, когда вам предложат напиток. Только не просите коктейль с бренди, если вы находитесь в офисе. Причем офис этот не в Висконсине и на часах не 4:30. Джон самозабвенно шутил. Тогда, как и сейчас, в конце каждого собеседования я задавал вопрос, пытаясь нащупать возможные скелеты в шкафу или сюрпризы, о которых должен знать будущий работодатель. Когда я был моложе, то частенько ломал голову над такими вопросами. Помню, я спросил его: были ли у вас в прошлом какие-нибудь нравственные падения? Молодой соискатель посмотрел на меня и ответил: «Мистер Вандерблюмен, я олицетворение нравственного падения». Его ответ меня шокировал, но он получил работу. Не поймите меня превратно. Джон говорил о своем нравственном падении с теологической точки зрения, подразумевая слова апостола Павла о том, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Что касается 10 заповедей и законов Соединенных Штатов, он ничего не нарушил. Так вот, Джон – фантастический парень с невероятно цельной натурой. Он всегда старался поступать правильно и посвятил жизнь тому, чтобы творить добро. Его замечание о нравственном падении – самый правдивый ответ, который я когда-либо слышал. Студенческие годы Джона пришлись примерно на то же время, когда интернет стал мейнстримом. А значит, мейнстримом стал и неподобающий контент. Трудно представить, у скольких людей были бы неприятности из-за просмотра неприличных сайтов, если бы они были доступны всем поколениям до Джона. Джон тоже наткнулся на несколько веб-страниц, на которые ему не следовало заглядывать. Через некоторое время он понял, что ему нужно рассказать об этом своей девушке, которая впоследствии стала его женой. Он стал искать выход из ситуации. Когда Джон поделился этой историей со мной, я уточнил: «И что вы решили сделать?» Я обратился за консультацией к психологу. «Хорошо, а что это была за консультация?» «Я нашел парня, который раньше был сержантом морской пехоты и отвечал за строевую подготовку», — ответил Джон и продолжил. Чтобы получить психологическую консультацию, нужно было подать заявление. Я это сделал, мне дали зеленый свет, и я отправился на первую встречу. Бывший пехотинец сказал, что нам нужно пригласить мою девушку, чтобы он в ее присутствии расспросил меня о моих эротических приключениях, подключив детектор лжи. Честность Джона сразила меня на повал. В то же время я мысленно поставил галочку никогда не нанимать бывшего морского пехотинца в качестве психолога. Джон долгое время продолжал ходить на консультации. В конце концов, тот сержант сказал Джону, что он совсем справился, и дальнейшая помощь ему не нужна. Джон продемонстрировал удивительную способность учиться на своих ошибках. Он даже как-то поделился этой историей в беседе со своим подчиненным, преподнес ее как пример испытаний, выпавших на его долю. Я вынес из этого случая важный урок. Те, кто достаточно смел, чтобы быть искренними, те, кто действительно выделяются из толпы, способны принимать свои неудачи и превращать их в ступени к успеху. Ошибки совершают все. Делиться ими могут лишь по-настоящему искренние люди. Комментарии единорогов. Из числа респондентов, прошедших наш опрос, 17,36%, самый высокий показатель, если сравнивать данные по всем 12 привычкам, сообщили, что они искренни. Это качество очень полезно и в карьере, и в личной жизни, как и многие другие отличительные черты единорога. Как выстроить более прочные отношения? Искренность укрепляет уверенность в своих силах и способность доверять. Две важные составляющие равенства отношений в коллективе, которые, по мнению наших единорогов, ценятся на вес золота. Энди П. рассказывает: «Я считаю искренность одной из самых важных составляющих тимбилдинга. Это качество порождает уверенность и доверие. Благодаря ему ваши сослуживцы не сомневаются, что вы именно тот, за кого себя выдаете. У меня была коллега, у которой никак не получалось достигнуть заданных для нее показателей. Мне нужно было обратить на это ее внимание. Но я тут же признал собственную ошибку в том, что не следил за нашей результативностью. Поступив так, я указал на ее недочет, но при этом искренне дал ей понять, что тоже потерпел неудачу. В результате доверие ко мне как к руководителю возросло». «Люди жаждут искренности от тех, за кем они идут», рассуждает Анжела Ф. «Показывая уязвимые места и открыто говоря о своих сильных и слабых сторонах, вы сможете лучше наводить мосты и укреплять доверие. Нам всем это будет не лишним». По словам Моник Т., более осознанное отношение к людям – еще одно следствие искренности. «Я твердо верю, что вы получаете больше уважения от других, оставаясь собой. Этим мы помогаем разрушить стены, которые мешают открытому общению. Думаю, подлинная открытость помогает и в других областях. С ее помощью мы с легкостью общаемся с людьми и укрепляем значимые связи. Она позволяет нам перестать бояться быть собой». Как человек, который часто выступает на публике, Глен С. твердо уверен, что открытость помогает установить контакт с аудиторией. Это первый шаг к настоящим отношениям. Демонстрировать уязвимость значит побуждать других признать свои ошибки и сбросить маску совершенства. Подобное притягивается к подобному, а безопасное – к безопасному. Томас С. делится более тонкими наблюдениями. Искренность дает два основных преимущества. Она привлекает единомышленников и отталкивает людей, которые ими не являются. Это качество также выступает залогом психологической устойчивости. Когда вы остаетесь собой, люди знают, какой вы и чего им от вас ждать. Наверняка у каждого был начальник, настолько непредсказуемый, что было невозможно предугадать, как он проведет остаток рабочего дня после совместного поедания пиццы за обедом, и не заскочит ли к вам перед самым уходом, требуя отчет, который должен быть готов только через 2 недели. Не зная истинного лица человека, мы чувствуем постоянную тревогу. Ли Н. Би говорит: «На своем посту я поняла, как важно оставаться собой при любых обстоятельствах. Зная, кто я такая, мои подчиненные уверены, что я последовательна в принятии решений. Они знают, как я реагирую на ту или иную ситуацию, и это помогает нашей команде работать эффективнее. Это исключает неизвестное из уравнения и делает отношения в коллективе более стабильными. Я всегда и во всем остаюсь собой. Дома, на работе, в спортзале, церкви и так далее», — говорит Холли Джей. Людям крайне важно видеть мою подлинную сущность и доверять мне. Это помогает им чувствовать себя в безопасности, знать, что их замечают, и что и они, в свою очередь, тоже могут быть собой. Салли М. убедилась в преимуществах быть собой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и в том, как это помогает раскрыться окружающим. Про меня определенно можно сказать, что видишь, то и есть. Да, открытость и честность делают человека уязвимым, но именно эти качества позволяют другим людям чувствовать себя непринужденно и комфортно в моем обществе. Это не значит, что с вами тут же начнут откровенничать, но я твердо верю, что это помогает установить контакт. Меньше усилий. Рассмотрим следующих вымышленных персонажей. Майкла Дорси, холостяков Кипа и Генри, Дэниела Хилларда, чикагских шалопаев в бегах Джо и Джерри и Виолу Джонсон, более известных как Тутси, герои Тома Хэнкса и Питера Скалари в «Закадычных друзьях», миссис Даутфайр, герои Тони Кёртиса и Джека Лемона в комедии «В джазе только девушки» и персонаж Аманды Байнс в фильме «Она мужчина». Что у них общего? Каждый потратил массу времени и усилий, скрывая свое истинное «я». Были ли их приключения поучительными, трогательными, а порой веселыми? Безусловно. Но единственная мораль, которую я извлек из их истории, такова. Быть собой гораздо проще. И кроме того, на лжи ты обязательно попадешься. Брэндон П., например, никогда не шел на абсурдные меры, чтобы скрыть свое истинное «я». Люди очень быстро замечают непоследовательность, поэтому доверие гораздо легче потерять, чем завоевать, предупреждает он. Просто говоря правду, вы избавляете себя от необходимости отслеживать всевозможную ложь. Намеренно оставаясь последовательным и искренним, человек не заботится о том, как он выглядит или преподносит себя в разных ситуациях. С открытостью гораздо легче справляться, она сохраняет репутацию и помогает налаживать контакт с людьми. С этим согласна Кристен М. Действительно, лучше всего быть собой. Люди часто прощают вас и проявляют милосердие, когда вы искренни. Кроме того, требуется гораздо больше усилий и энергии, чтобы жонглировать личностями. А Фрэнк А. на своем опыте понял, что быть собой – это единственный способ существовать. Как дважды раненый ветеран боевых действий, я понимаю, что жизнь коротка, и ее легко сломать. Я не двуличен, я один и тот же человек каждую минуту каждого дня, – говорит он. Что мы делаем? Жить притворной жизнью очень сложно, и неважно, какими качествами вы наделяете персонажа, роль которого играете. Сериал «Изобретая Анну» — это не просто очередной хит компании «Шондаленд». Это поучительная история. Быть собой лучше, хотя это и менее захватывающе, чем убеждать нью-йоркских светских львиц в том, что вы из семьи немецких миллионеров и вот-вот получите наследство. К тому же это поможет избежать тюрьмы. Прозрачность в агентстве Вандерблюмен. Вы вряд ли удивитесь, узнав, насколько в Вандерблюмен ценится прозрачность. Если я должен что-то обсудить с коллегой, и это не является конфиденциальным, я всегда оставляю двери открытыми, веду разговоры в коридоре или комнате отдыха и не беспокоюсь о том, кто меня может услышать. Я рад, что моя команда может услышать все, что я говорю. Это укрепляет уверенность и доверие, как и честность. Когда я провожу собеседование и соискатель не боится признаться, что его уволили, это резко повышает доверие к нему. Откровенность, как глоток свежего воздуха. Я помню, как Анна, другая Анна, не Анна Делви, рассказывала мне о своей карьере и о том, как ее дела пошли в гору. У нее было блестящее образование, и она неплохо продвинулась по карьерной лестнице. Но в ее резюме имелось одно пятнышко. Когда я спросил об этом, она честно сказала: «Меня уволили. Уволили, потому что я принимала неверные решения и не доводила работу до конца. На месте своего руководителя я бы поступила так же». Кажется, это признание могло стоить Анне шанса устроиться на прекрасную работу, но на самом деле все произошло с точностью да наоборот. Почему? Потому что, когда ставки высоки, люди обычно не откровенничают. Они закрыты и неискренни. Если вы видите перед собой настоящего человека, значит, вы заметили того, кто выделяется из толпы. Если хотите быть единорогом, будьте искренни. Вот оно как. Не бойтесь рассказывать, где вы допустили ошибку, как это сделал Джон на собеседовании со мной. Но не переусердствуйте. Делитесь, но не вываливайте все и сразу. Искренние люди умеют без пафоса признаваться в оплошностях, и это качество притягивает. Учитесь у них, и вы научитесь быть собой. Признавайте ошибки. Не стоит распинать себя или нанимать в компаньонке строгую монахиню, которая будет постоянно ходить рядом, восклицая стыд и позор. Признайте свои ошибки. Признайте, что не сдаетесь, и двигайтесь дальше. Для Дианы А прийти к такому выводу было огромным облегчением. Я искренний человек, но не всегда была готова признавать ошибки. Как-то раз мне пришлось это сделать, и я почувствовала себя удивительно свободной. Уметь признавать ошибки значит расти быстрее и становиться более здравым. Фраза «Истина освободит вас» абсолютно верна. Совершая ошибки и осознавая их, мы не только развиваем в себе неподдельную искренность, но и усваиваем урок гораздо лучше, чем если бы мы изначально делали все правильно. В ходе исследования мы обнаружили важность признания ошибок и получения обратной связи, включая анализ причин провала, и пришли к выводу, что допущенные и исправленные недочеты помогают не совершать более серьезных проступков. Так что вперед! Признайте ошибки и извлеките из них урок сейчас, чтобы в следующий раз сделать все правильно. Признайте, что вы боретесь. Здесь также важную роль играет скромность. Принятие того, что вы не во всем разобрались, одновременно демонстрирует вашу искренность и помогает не опускать руки в поисках решения проблемы. «Когда я стараюсь что-то преодолеть, я этого не скрываю», — говорит Глен Ха. «Оставаясь собой, я помогаю другим лучше услышать, что я хочу сказать». Это нелегко, особенно если вы привыкли быть авторитетом. Лидеры зачастую неохотно делятся своими сомнениями или признают, что не знают ответов. Но когда люди, которыми вы руководите, видят вашу открытость, они проявляют гораздо больше симпатии и терпения. Быть искренним нелегко, но это качество создает гораздо меньше препятствий на пути к решению проблемы, говорит Чед С. Проявляйте неподдельную искренность с умом. Помните, что вы не можете угодить всем, и не важно, насколько вы открыты. Принятие того, что угодить всем невозможно, делает вас свободным, утверждает Сэм Т. Если вы расходуете умственные и эмоциональные усилия на беспокойство, всем ли вы по душе, то тратите энергию впустую. Тревожные сигналы напускной искренности. Есть неподдельная искренность, а есть лицедейство. Демонстрация уязвимости может навести мосты, но если человек не открывает душу на 100%, то она превращается в манипуляцию. Эти вопросы помогут вам понять, не впадаете ли вы в театральность. Я искренне показываю свою боль, или делаю это потому, что уязвимость в моде, и я знаю, что это кратчайший путь к успеху. Проявляя искренность, не выгляжу ли я как мученик? Очень немногие люди могут по-настоящему осознать свою проблему. Один психолог как-то раз заметил: все когда-нибудь переживают развод, но по-настоящему излечить сердечную рану под силу лишь тому, кто может сказать, в чем была его вина в неудавшемся браке. Очень немногие способны на это, но те, кому это удается, выздоравливают быстрее. Полезно ли то, что я демонстрирую миру? Быть искренним не значит направо и налево высказывать свои обиды. И это не дает права быть придурком. Думайте, прежде чем говорить. Искренние выводы. Наш мозг жаждет открытости. Искренность помогает завоевать доверие. Не обязательно быть совершенным. Просто будьте собой. Ошибки – это нормально. Они делают нас лучше. Быть искренним проще, чем все время притворяться.